Приветствуем вас во имя Господа Иисуса Христа и благодарим вас за то, что вы присоединились сегодня к нашим занятиям по Евангелию. В предыдущих беседах мы говорили о природе спасения. Сегодня мы подведем итог занятиям, посвященным теме спасения. Тема этой заключительной беседы есть освящение. Освящение – это избрание кого-то или чего-то исключительно для служения Господу. Это значит, что освященный становится полной собственностью Бога. Слово «освящение» имеет еще и второе значение, вытекающее из первого. Второе значение слова «освящение» состоит в том, что освященный становится святым в своей каждодневной жизни. В первом случае освящение указывает на положение освященного перед Богом. Освященный становится святым, потому что он принадлежит Богу. Во втором случае слово «освящение» указывает на ежедневный рост освящаемого в святости, выражающийся во всех аспектах его жизни. Прежде всего, давайте рассмотрим освящение как позицию верующего по отношению к Богу. С этой точки зрения, освящение целиком и полностью является делом Бога, потому что только Бог имеет право решать, кого Он принимает, а кого отвергает. Однако, благодарение Богу, Он по Своей великой милости принимает каждого, кто верит в Господа Иисуса Христа. И таким образом освящаются, то есть выделяются, как исключительная собственность Бога, все верующие. И в Ветхом, и в Новом Завете подтверждается тот факт, что только Бог обладает властью освящения. В книге Левит, в главе 20, 21 и 22 не менее 7 раз заявляется о том, что только Господь может освятить человека. Левит, 20 глава, 8 стих, 21 глава, 8 стих, 15 и 23. Левит, 22 глава, 9 стих, 16 и 32. Например, в книге Левит, 28, читаем следующее. «Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». В книге Левит 22:32 сказано следующее. «Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых, и я Господь, освящающий вас». Таким образом, подобно другим аспектам спасения, освящение является делом рук самого Господа. Он сам выделяет нас из среды людей для того, чтобы мы стали Его исключительной собственностью. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его в похвалу славы его. Послание к Ефесянам 1:13-14. В Новом Завете Иисус Христос признает исключительную власть Бога в деле освящения, когда Он молится Отцу в 17 главе Евангелия от Иоанна, стих 17. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Иисус просил Отца совершить дело освящения верующих. В другом месте, в Новом Завете, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел пишет следующее. «От Него, Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 1 Коринфянам 1:30. Совершенно очевидно, что освящение верующего – это исключительно дело рук Господа. Только Бог может избирать для себя людей, освобождая их от власти зла и греха. Павел заявляет об этом в первом послании к Фессалоникийцам, в главе 4, стих 3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Интересно отметить, что дело освящения совершается не только одним Богом Отцом. В нем принимает участие все Божье триединство. Бог Отец освящает нас, принося в жертву Своего Сына Иисуса Христа. Об этом мы читаем в послании к Евреям 10:10. «По сей то, то есть Божьей воле, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Воля Отца состоит в том, чтобы мы освятились через принесение в жертву тела Господа Иисуса Христа. Об участии Сына в деле нашего освящения также говорится в Писании неоднократно. В послании к Ефесянам 5:25-26 мы читаем следующее. «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее». Послание к Евреям в главе 13, стихе 12 учит нас, что наше освящение совершается кровью Иисуса Христа. То и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Согласно стиху 2 из 1 главы 1 послания Петра, Святой Дух также принимает участие в деле нашего освящения. Петр говорит в этом отрывке, что мы избираемся по предведению Бога Отца через освящение Святым Духом. И, наконец, говоря об этом значении термина «освящение», которое полностью зависит только от Бога, следует указать, что мы, освящаемые, несомненно освобождаемся от власти тьмы и переходим в царство возлюбленного Сына Божьего в результате действий самого Бога Отца. Таким образом, здесь мы видим оба аспекта Божьего акта освящения верующих. Во-первых, Он освобождает верующих от власти сатаны, греха, идолов, и во-вторых, Он вводит их в царство Своего возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Это заявление перекликается, безусловно, с заявлением Павла, которое мы находим в его послании к Фессалоникийцам, которых Павел призывает оставить идолов и обратиться к Богу. В этом первоначальном смысле слова «освящение», о котором мы говорили до этого момента, освящение является полным, раз и навсегда завершенным делом, которое совершает в жизни верующего сам Бог. Это дело завершается в тот самый момент, когда верующий переживает рождение свыше. А теперь давайте рассмотрим наше личное участие в деле освящения, которое выражается в святости нашей каждодневной жизни. Ветхий Завет говорит о людях, освящающих себя и освящающих дом Господа. Люди, в обязанность которых входило очищение дома Божьего, должны были вынести из него все нечистое, которое находилось в святом месте, должны были удалить оттуда всякую нечистоту. Если перенести эту практику очищения во времена Нового Завета, она будет означать практические действия с нашей стороны. Бог ожидает от нас так практического приложения принципов Ветхого Завета, Согласно апостолу Павлу, мы должны облечься во Христа, в нового человека, и отдать себя в распоряжении Бога, как инструменты праведности. Мы должны отвернуться от греха, снять с себя ветхого человека. Мы также не должны позволять сатане использовать нас как орудия для совершения его злых замыслов. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 11 стих, дается перечень грехов. И в заключение, в стихе 11, апостол Павел говорит следующее. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Здесь, в данном отрывке, мы видим переплетение Божьего дела освящения с нашими действиями, которые ожидаются от нас, освящаемых. Аминь.